Глава четвертая. Жорик. Ох, мужики, это ладно. А вот представьте, поступает неделю назад бабушка-одуванчик с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Не знаю, где ее носило, но приложилась бабуля знатно. И вот лежит она в приемном отделении, закатив глазенки. Прерывисто дышит. Чисто при смерти. Все. Тут к ней подходит солидных размеров дежурный врач. Этот. Николай Иванович. Здоровый, на кузнеца похож. Поняли? Вот он подходит, окруженный медсестрами, и, взглянув на сопроводительные документы, произносит сакраментальную фразу. «Снять череп и в колбасу». После этих слов происходит совершенно неожиданная штука. Чудо, можно сказать. Бабушка вскакивает с каталки и бежит в сторону приветственно открытых дверей на улицу. С такой скоростью, что ей позавидовал бы любой самый быстрый бегун. Хоть сейчас на Олимпиаду ее отправляй. Все медали будут наши. Мы как стояли, так и обалдели. Только рты пооткрывали. Но медсестры тоже, видимо, занимались спортом. Не лыком шиты. Потому она была догнана и водворена на свою каталку. А стоило устраивать такой переполох? Доктор подразумевал, что необходимо сделать рентгенографию черепа и временно положить пациентку в коридор. Я внимательно слушал историю, которую рассказывали рядом со мной. Но глаза открыть боялся. Главное, очнулся как-то резко. Прямо бац! И уже слышу это. Точно рядом. Голос мужской, достаточно бодрый. Как только рассказчик замолчал, раздался смех. Тоже, кстати, мужской. Что, в принципе, логично. Вот черт. Надо обнаружить себя, что я очнулся. Но сцикотно. Вдруг уже в своем времени нахожусь, а не в 1982-м. Я осторожно приоткрыл один глаз. Стены со штукатуркой отвратительно блевотного цвета. Потолок тоже оштукатуренный. Рядом кровати штук 5. По крайней мере, вижу столько. Все, что вокруг, не похоже на VIP-палату для особо обеспеченных граждан. Никогда бы не подумал, что меня этот факт может радовать. Несомненно, я в больнице. На одной из коек сидел мужик лет 50. В майке и трениках. Возле него стояла капельница, от которой шла трубка к руке рассказчика. Потому что, судя по всему, именно он веселил слушателей истории про бабку. На других кроватях пристроились еще двое. Один парень молодой, может, чуть больше 20. А второй сгодится в друзья Матвею Егорычу. Такой же дедок с хитрым взглядом из-под кустистых бровей. Мужики, походу, развлекали друг друга историями из больничной жизни. А значит, моя мысль верна. Я в больнице. Это хорошо. Понять бы еще, в какой конкретно. В советской. Хотя, думаю, если бы снова был Денисом Никоновым, вряд ли меня положили бы в общую палату, да еще в такую затрапезную. Кровати панцирные. С сеткой. Вся обстановка унылая. Можно сказать, убогая. Хотя, чем черт не шутит? Вдруг после драки с ментенком я опять без сознания провалялся. А родители не знают. И документов не было, и... Да не, бред. А вдруг не бред? Может, после драки я получил травму, прошел всего день. Отец реально не в курсе. Короче, я должен убедиться, что нахожусь в Советском Союзе в 1982-м. И что я Милославский. Вот такие три пункта сейчас самое главное. Ага, смешно. Молодой парень хлопнул себя по коленям. «А вот еще. Дядька мой в больнице работает, только не здесь. Живет в Ленинградской области». И вот он тоже рассказывал. «Как-то посреди ночи привезли им отравленного. То ли грибов мужик наелся, то ли выпил что-то, не скажу точно. Собрали у него все необходимые жидкости. Дядька набирает номер токсикологической лаборатории и, не здороваясь, сонным голосом, ночь же, говорит трубку». Я вам сейчас пришлю кровь, мочу, промывные воды желудка и рвотные массы. В ответ пауза, затем вежливый мужской голос отвечает. Очень хорошо. Еще кусочек дерьма не забудьте завернуть. Оказывается, в квартиру попал. Мужики снова загоготали. Я открыл второй глаз и приподнял голову. Лежу на кровати, укрыт простыней. Судя по ощущениям, на мне очень плотная повязка. Аж дышать тяжко. Откинул простынь. «Точно, так и есть». «О, ребят, наш парень очнулся! Ты как, герой?» — сразу среагировал дедок. Он сидел практически лицом ко мне. «Нормально, вроде». Горло осипло, поэтому слова у меня получились, будто ворона каркает. «На, попей!» Молодой пацан вскочил с кровати и принес железную кружку, в которой была вода. Я с жадностью припал к посуде. «Но мужик с капельницей остепенил меня». «Аккуратнее. Вчера половину дня без сознания был. Всю ночь тоже валялся. И сейчас утро. Понемногу пей. Глоточками. Так-то вроде все нормально, доктор говорит. Но лучше не рискуй. И так в рубашке родился. Герой». Я отдал кружку парню, а потом, чувствуя основательное подозрение, что кое-кому надо оторвать башку, поинтересовался. «Почему герой?» «Так со шпаной схлестнулся. Лоб в лоб. Там, что-то говорят, толпа их была. Человек 8 или 10. Вот и дожили. Куда катимся? Куда смотрит милиция, не пойму. Жулье всякое на улице нормальных людей режет». С одной стороны, мне сразу стало легче. Судя по тому, что я вижу и слышу, время соответствующее. То, которое нужно. Советское. И в больницу я попал Милославским. Не выкинуло меня в реальную жизнь. Слава богу. А вот с другой стороны, Андрюху убью нахрен. За каким чертом все это тут наплел? Получается, кроме Андрюхи некому. Трепло, блин. Он, похоже, все-таки вызвал скорую. Вернее, не он. Семейка из Наташкиной квартиры. Но это не важно. Главное, я остался Милославским, и со мной все нормально. Слегка кружится голова, но не сильно. Еще. Жрать охота. «Фомин, ты почему сидишь? Быстро лег! Еще хочешь тут неделю провести? Совесть имей!» Дверь в палату распахнулась, на пороге обозначилась медсестра. Ругала она, кстати, того самого мужика с капельницей. Выглядела, как советская медсестра и выглядела. Вела себя так же. «Блин, какое счастье!» — сказал я вслух и откинулся обратно на подушку. «О, а вот и наш герой очнулся!» Медсестра моментально сменила тон и быстро пошла ко мне. Рядом оказалась буквально за секунду. «Да какой герой!» Я начал уже немного раздражаться от этого слова. «Блин, дебил, а не переросток! Я вообще не хотел афишировать по ножовщину. Думал, скажу, что сам, не знаю как. Поскользнулся, упал, похрену! Нельзя было правду рассказывать. Во-первых, надо сначала самому разобраться, про того ли Серегу был разговор. Если это мой отец, то переросток его своими рассказами под ментов подводит». «Хорошо, что очнулся», — медсестра потрогала мой лоб. «А то к тебе там пришли». «Доктор сказал, страшного уже ничего нет. Если в сознании, можно и пустить. Тем более...» Она наклонилась ниже, чтобы ее слышал только я. «Как их не пустишь?» Я осторожно выглянул из-за медсестры. Хотя уже, наверное, понял, кто пожаловал. На входе в палату стоял мужчина в строгом костюме. Спокойный, уверенный, с бесстрастным взглядом.